преподобному Ферапонту Манзенскому. У его гроба прозревали маловидящие и больные глазами. Молитва. О, преподобный отче, великий заступниче, скорый услышателю, угодниче Божий и чудотворче Ферапонте, незабуденный, и як уже обещался иси, посещай чада твоя, аще бое отошел еси от нас телом, но духом присно с нами пребываеши. Молим уба тя, о преподобне отче, избавенный от огня и меча, от нашествия наплеменных и междоусобные брани, и от летворных ветров, и от внезапной смерти, и от всех прилог вражиих, находящих наны. Услышаны грешные, приими молитву, и моление наше, еже к тебе, яко кадило благовонное, и яко жертву благоприятную приносим. Умерщвленные злыми делы, словесы и помышлениями души наша, преподобне отче, оживи и восстави. И як уже мнози приходящие к целебоносному твоему гробу с верою, всякими скорбями и болезнями люти страждущие исцелил еси, таку и нас исцели от недугов душевных и телесных, исторгни нас из глубины согрешений и на путь покаяния настави. Милостивым твоим предстательством от видимых и невидимых враг избавляя, помози нам в житии сем и во исходе душ наших и в будущей жизни во веки веков. Аминь. Тропарь, глаз восьмой. Любовью Христовою богомудрие просветився и добродетелями сожительствовал еси Василию Блаженному, и всякое наслаждение плотское возненавидев, в пустыню вселился еси, в ней же вельми подвязался еси, в жизни сей времени, плоть умерщвляя свою в пениях и в обдениях и в пощениях. Тем же и Христос даром чудес богатитя, но поминай уба нас, чтущих пресветлую память твою, преподобне отче Ферапонте, и моли Христа Бога спастися душам нашим.